Пятая глава. Служебной причиной моей поездки в Фивы было посещение Дома жизни, где я не был долгие годы, хотя мое положение царского врача обязывало меня к этому. Также я опасался, что за время, проведенное в Ахетатоне, мастерство мое притупилось, ибо там я не вскрыл ни одного черепа. Поэтому я посетил Дом жизни и провел там несколько занятий с учениками, наставляя тех из них, которые выбрали для изучения эту область врачебного искусства. Дом жизни утратил былой вид, и значение его умалилось, так как люди, обеднев, перестали туда ходить. И лучшие врачи переехали в городские кварталы, чтобы заниматься своим ремеслом там. Я предполагал, что наука, благодаря большей свободе, нестесненно развивается, ведь ученикам теперь не приходилось становиться жрецами низшей ступени, чтобы вступить в Дом жизни, и ныне никто не воспрещал им задавать вопрос «почему?». Но тут меня постигло великое разочарование. Ученики оказались совсем юнцами и не имели никакого желания задаваться вопросом «почему?». Их единственным стремлением было получать знания в готовом виде от учителей, а высшим притязанием попасть в книгу жизни, чтобы тотчас заняться своим ремеслом и продавать полученные знания за золото и серебро. Больных было так мало, что прошли недели, прежде чем я получил возможность вскрыть те три черепа, которые я положил необходимой проверкой своего искусства. Этими операциями я снискал себе славу. Врачи и ученики превозносили меня за ловкость и твердость руки. И все же сам я остался недоволен. Руки мои были не столь тверды и искусны, как в прежние времена, да и глаза не так зорки. Так что я не смог с былой легкостью и уверенностью определять причину болезни и принужден был задавать больному многочисленные вопросы и проводить подробное обследование, чтобы составить мнение о каждом случае. Поэтому ежедневно я принимал больных также и у себя дома и пользовал их без всякой платы, ради того только, чтобы вернуть своим рукам былую сноровку. Как бы то ни было, но в Доме жизни я вскрыл три черепа. Один из них из сострадания, потому что больной был неизлечим и мучился от невыносимых болей. Но два других случая были интересными и потребовали всего моего умения. Первым был мужчина, разбивший голову года два назад, упав с кровли, на которой он тешился жарким летним днем с чужой женой. Он упал, убегая от ее мужа, пришел в чувство сам, и видимых повреждений у него не было. Однако через некоторое время он заболел священной болезнью и страдал от приступов, следовавших друг за другом и неизменно сопровождавших всякое винопитие. Видений у него не было, он только кричал страшным голосом, легался, кусал язык и мочился под себя. Он так боялся этих припадков, что сам хотел подвергнуться операции и даже просил о ней. Поэтому я согласился вскрыть ему череп и по совету врачей из Дома жизни взял себе в помощники унимателя крови, хоть и не привык прибегать к его помощи, а больше доверял собственному искусству. Этот кровоостановщик был еще бестолковее и ленивее, чем тот, который умер в Золотом дворце фараона, как я уже рассказывал, и в продолжении всей операции только топтался рядом и мешался под руками, таким образом бодрствуя и отправляя службу. Несмотря на его присутствие, кровь то и дело норовила брызнуть из разреза. Я все же вскрыл теменную часть черепа и обнаружил, что во многих местах мозг был покрыт старой запекшейся кровью. Чистка заняла довольно продолжительное время и не могла быть проведена полностью без причинения больному повреждений. Приступа священной болезни у него больше не было, потому что на третий день после операции он умер, как это обычно и бывает. Однако само вскрытие было признано в высшей степени удачным. Мое мастерство превозносили, и ученики записывали все, что я делал у них на глазах. Второй случай был несложный. Юноша, которого стража подобрала на улице без сознания, умирающим, обобранным и с проломленной головой. Я как раз находился в Доме жизни, когда стражники принесли его, и я ничего не терял, принимаясь за операцию, так как врачи нашли, что он при смерти, и лечить его отказались. Поэтому я постарался как можно быстрее вскрыть его пробитый череп, вытащил осколки костей, застрявшие в его мозгу, и покрыл отверстие очищенной серебряной пластиной. Он поправился и был жив спустя две недели после операции, когда я покидал Фивы, хотя испытывал определенные трудности, двигая руками. Также его ладони и ступни были нечувствительны к прикосновению пера. Тем не менее, я верил, что со временем он полностью излечится. Это вскрытие привлекло куда меньше внимания, чем операция больного, страдавшего священной болезнью. Но все сочли удачный исход очевидным и бесспорным и восхваляли быстроту моих рук. Однако случай был примечателен тем, что род травмы и срочность операции не позволили мне сбрить волосы с головы больного перед операцией, и поэтому, когда я сшил куски кожи поверх серебряной пластины, волосы на его голове продолжали расти, как прежде, и под ними не был заметен шрам от раны. Несмотря на то, что в доме жизни ко мне относились с почтением, старые врачи сторонились меня и не решались говорить со мной откровенно, поскольку я прибыл из Ахитотона, а они страшились власти ложного бога. Я не заговаривал с ними об Атоне, беседы наши касались предметов, относящихся к нашим врачебным занятиям. Но изо дня в день они пытались выведать, что у меня на уме, принюхивались ко мне, словно собаки, берущие на земле след, пока их поведение не начало меня удивлять чрезвычайно. И вот после третьей операции ко мне, наконец, приблизился один весьма опытный и искусный резальщик и сказал: «Царственный Синухе, ты, конечно, заметил, что дом жизни стал пустыннее, и что надобность в нашем искусстве как будто меньше, чем была, хотя больных в Фивах много и даже больше прежнего. Ты путешествовал в разных землях, Синухи, и видел многие исцеления. Но я думаю, что тебе не приходилось видеть ни одного подобного тем, что ныне тайно происходят в Фивах и не нуждаются ни в ноже и огне, ни в лекарствах и повязках. Мне поручили рассказать тебе об этом и спросить, не пожелаешь ли ты быть очевидцем этих исцелений. Но ты должен обещать не разглашать ничего из того, чему будешь свидетелем. Кроме того, ты должен позволить завязать себе глаза перед тем, как тебя поведут в священное место, чтобы ты остался в неведении относительно его расположения». Его слова были мне не по душе, ибо я опасался неприятностей с фараоном, но мое любопытство было возбуждено, и я сказал: «Я в самом деле слышал, что ныне в Фивах творятся разные чудеса. Мужчины рассказывают чудесные истории, а женщин посещают видения, но вот про исцеление мне слышать не приходилось. Как врач я мало доверяю исцелениям, совершающимся без ножа, огня, лекарств и повязок. Поэтому мне бы не хотелось быть замешанным в каком-то мошенничестве, чтобы мое имя не было использовано в неблаговидных целях, для свидетельства о том, чего нет и быть не может». Но он горячо возразил: «Мы думали, что ты избавлен от предрассудков, царственной Синухе, ибо ты много путешествовал и познал то, о чем в Египте еще не знают. Кровь можно останавливать и не прибегая к зажимам или раскаленному железу. Почему же тогда не может быть лечения без ножа и огня? А имя твое отнюдь не будет замешано, это мы обещаем. Ибо совсем не поэтому мы хотим сделать тебя очевидцем происходящего и дать тебе увериться, что никакого мошенничества тут нет. Ты одинок, Синухи, и ты беспристрастный свидетель, вот почему мы выбрали именно тебя». Его речь удивила меня и возбудила еще большее любопытство. К тому же, как врач, я всегда стремился узнавать новое. Поэтому я дал свое согласие, и с наступлением темноты он явился за мной со своими носилками и тут же завязал мне глаза, чтобы я не видел, в каком направлении меня понесут. Когда носилки остановились, он взял меня за руку и повел длинными переходами и лестницами, то подымаясь по ним, то спускаясь, пока мне это не надоело, и я не сказал, что с меня довольно всех этих глупостей. Он успокоил меня, снял с глаз повязку и ввел в зал, где горело множество светильников, а стены были выложены из камня. На полу на носилках лежали трое больных. Ко мне приблизился жрец с бритым черепом и лицом, лоснящимся от священного масла, и, назвав меня по имени, пригласил внимательно осмотреть больных, дабы убедиться, что никакого обмана нет. Голос его звучал уверенно и мягко, а глаза светились мудростью. Я поступил согласно его совету и осмотрел больных, а резальщик из дома жизни помогал мне в этом. Я увидел, что все трое были точно больны и собственными силами подняться с носилок не могли. Первой была молодая женщина с иссохшими, истощенными и безжизненными членами, так что только ее темные испуганные глаза двигались на исхудалом лице. Вторым был мальчик, чье тело было целиком покрыто страшной сыпью со многими мокнущими струпьями. Третьим был старик, разбитый параличом и поэтому не могущий ходить, причем недуг не был притворным, так как я колол иголкой его ноги, и он не чувствовал боли. Итак, я сказал жрецу: «Я осмотрел этих больных насколько мог тщательно, и если бы я был их врачом, то единственное, что смог бы сделать, это отослать их в дом жизни. Женщину и старика вряд ли возможно вылечить и там. Страдания же мальчика могли бы облегчить ежедневные серные купания». Жрец улыбнулся и попросил нас обоих занять места в глубине зала, в полумраке и терпеливо ожидать. После чего он призвал рабов и велел им водрузить носилки с больными на жертвенник и зажечь в курильницах дурманящие благовонные курения. Из прохода послышалось пение, и в зал вступили жрецы, распевая священный гимн Амона. Они окружили носилки с больными и принялись молиться, подскакивать и вскрикивать. Так они прыгали и кричали, пока пот не полился ручьями по их лицам, после чего они сорвали с плеч свои одеяния, зазвонили в колокольчики, которые держали в руках, и стали наносить себе раны острыми камнями, так что кровь заструилась по их груди. Похожие обряды я видел в Сирии, и хладнокровно наблюдал за их исступлением. Наконец они закричали еще громче и начали бить кулаками в каменную стену, и тогда стена разверзлась, и освещенная светильниками над ними воздвиглось устрашающее и грандиозное священное изображение Амона. В то же мгновение жрецы смолкли. Эта тишина также устрашала после всего предыдущего гамма и грохота. Лицо Амона, обращенное к нам, горело божественным светом под сумрачными сводами. Внезапно главный из жрецов, встав перед больными, выкрикнул имя каждого и воззвал: «Подымитесь и идите, ибо великий Амон благословил вас ради вашей веры в него». И тогда я собственными глазами увидел, как все трое, не отрывая взгляда от Амона, стали неуверенно подниматься со своих ложей. Дрожа всем телом, они становились на колени, потом на ноги, еще не веря себе, и, наконец, разразились рыданиями. Захлебываясь слезами, они возносили молитвы и благословляли имя Амона. Затем каменные стены сомкнулись, жрецы удалились, а рабы унесли курильницы и зажгли яркие светильники, чтобы дать нам возможность освидетельствовать больных. Осмотрев их, мы увидели, что молодая женщина может двигать руками и ногами и может сделать несколько шагов, поддерживаемая нами. Старик мог передвигаться сам, а с тела мальчика исчезла вся сыпь, и его кожа сделалась чистой и гладкой. Все это свершилось за время, равное нескольким водяным мерам, и не наблюдая я все собственными глазами, я бы никогда не поверил, что подобное возможно. Жрец, прежде встретивший нас, приблизился теперь с торжествующей улыбкой и спросил: «Что скажешь теперь, царственный Синухи?» Я безбоязненно взглянул на него и ответил: «По моему разумению, женщина и старец стали в свое время жертвами ворожбы, подавившей их волю, а одно колдовство побеждается другим, если второе могущественнее первого. Но сыпь есть сыпь, и она не может быть удалена ворожбой. Для ее удаления потребны месяцы ухода и лечебных купаний. Поэтому я признаю, что никогда прежде ничего подобного не видел». Жрец смотрел на меня горящим взглядом и требовательно спросил: «Так ты признаешь, Синухи, что Амон по-прежнему царствует над всеми богами?» Но я ответил: «Желаю тебе не произносить имя ложного бога вслух, ибо фараон запретил это, а я слуга фараона». Я увидел, что мои слова разгневали его, но он был жрецом высшей ступени и умел обуздывать свое сердце, поэтому он ответил с улыбкой: «Мое имя Херихор, так что ты можешь объявить обо мне страже, но я не боюсь их, стражников ложного фараона, не боюсь ни его плетей, ни его рудников, и я буду исцелять всякого, кто явится ко мне с именем Амона на губах. Не будем, однако, спорить на подобные темы, лучше поговорим как просвещенные и благовоспитанные люди. Позволь пригласить тебя в мой покой выпить немного вина, ибо ты, наверное, устал сидеть так долго на жестком табурете». И он повел меня каменными коридорами в свой покой. По тяжелому воздуху этих переходов я чувствовал, что мы находимся под землей, и догадывался, что это и есть подземелье Амона, о которых ходило столько рассказов, но которых никто из непосвященных не сподобился видеть. Херихор услал врача из дома жизни, и мы вдвоем вошли в его покой, в котором не было недостатка ни в одном из удобств, дающих радость и веселящих сердце человека. Ложе жреца осенял балдахин, ларцы и шкатулки из слоновой кости и черного дерева украшали комнату, пол устилали мягкие ковры, а воздух благоухал тонкими ароматами курений. Он учтиво полил мне на руки душистой воды, указал на мягкое седалище и предложил отведать угощение. Медовые пироги, фрукты и крепкое столетнее вино, приправленное миррой из амоновых кладовых. Когда мы выпили вина, он заговорил: «Синухи, мы знаем тебя и следили за всеми твоими шагами. Нам известно, что ты сердечно любишь неправедного фараона, и что его ложный бог тебе вовсе не чужд, как нам хотелось бы. Смею, однако, тебя уверить, что в его боге нет решительно ничего, чего не было бы в Амоне, тем более, что ненависть и преследование фараона очистили Амона и сделали его еще могущественнее. Я обращаюсь к тебе как к человеку, безвозмездно лечащему бедных, как к египтянину, любящему черные земли больше красных. И вот я говорю тебе: фараон Эхнатон – это проклятие на голову бедного народа и разорение для всего Египта. И поэтому он должен быть свергнут, пока чинимое им зло не разрослось до таких размеров, когда его нельзя будет извести, даже пролив кровь». Я отпил вина и ответил: «Все боги похожи друг на друга и изрядно надоели мне, но бог фараона Эхнатона совсем другой и отличается от всех, какие только не бывали на свете. У него нет изображений, и перед ним все люди равны, все одинаково значат для него, будь то бедняк, раб или кто-то еще. И с ним, я полагаю, завершается один мировой круг и начинается новый. Такие смутные времена случаются самое разное, даже невозможное и противоречащее разуму. Это так. Но в то же время никогда еще доселе, ни в какую другую эпоху не существовала подобная возможность обновления мира и установления истинного братства между людьми, как теперь. Хирихор, протестуя, поднял руку и с улыбкой сказал: «Я замечаю, Синухи, что ты грезишь наяву, а я считал тебя рассудительным человеком. Нет, мои чаяния скромнее. Я бы желал, чтобы все оставалось по-прежнему, чтобы бедняк получал положенное ему полной мерой и законы продолжали действовать, чтобы каждый человек мог в спокойствии заниматься своим делом и верить во что ему угодно, чтобы сохранялось все то, что служит к продолжению жизни, что отличает раба от хозяина, а слугу от господина. Я бы желал, чтобы могущество и слава Египта не умалялись, чтобы дети появлялись на свет в стране, где каждому определено его место и его обязанности от первых до последних дней жизни, так, чтобы сердце человека могло быть спокойно и не тревожилось понапрасну. Вот чего желаю я, и вот почему фараон Эхнатон должен быть свергнут». Он просительно коснулся моей руки и, наклонившись ко мне, продолжил: «Ты, Синухи, человек миролюбивый и доброжелательный, и не желаешь никому зла. Но мы живем в такое время, когда каждый должен сделать выбор, и уклониться от выбора не может никто. Если человек не с нами, значит, он наш противник, и рано или поздно должен поплатиться за это. Полагаю, что ты не настолько наивен, чтобы думать, что власть фараона продлится долго. Мне безразлично, каким богам ты поклоняешься, и поклоняешься ли ты им вообще. Амон может обойтись и без твоей веры, но в твоей власти, Синухи, покончить с проклятием Египта. В твоей власти восстановить могущество Египта». Его слова вселили в мое сердце беспокойство. Я опять отпил вина, и мой рот и ноздри наполнились густым чудесным ароматом мирры. С принужденным смехом я сказал: «Тебя, видно, укусила бешеная собака или ужалил скорпион, ибо воистину власти у меня немного, я не могу даже совершать исцеления, подобные твоим». Поднявшись с места, он сказал: «Я покажу тебе кое-что». Он взял светильник, и мы вышли из комнаты. В коридоре он отомкнул дверь, запертую на много замков, и осветил палату, сверкающую и искрящуюся золотом, серебром и драгоценными камнями. Затем он сказал: «Не бойся, я не думаю соблазнять тебя золотом, я не столь глуп. Просто тебе будет полезно узнать, что Амон по-прежнему богаче фараона. Нет, соблазнять тебя золотом я не буду. Я только хочу тебе показать еще кое-что». Он отворил другую, еще более тяжелую медную дверь и осветил маленькое помещение, где на каменном постаменте лежала восковая фигура, увенчанная двойным венцом, чья грудь и виски были утыканы острыми костяными булавками. Невольно я воздел руки и прочел молитву, оберегающую от колдовских чар, которые меня научили еще прежде, чем я был посвящен и стал жрецом первой ступени. Хирихор наблюдал за мной с улыбкой, и рука его, державшая светильник, не дрогнула. «Теперь ты поверишь, — сказал он, — что дни фараона сочтены. Мы колдовали над этим изображением во имя Амона и проткнули его голову и сердце священными булавками. Однако чары действуют медленно, и он может успеть причинить еще очень много зла. К тому же, без сомнения, его бог способен отчасти защитить его от действия наших чар. Вот почему я хотел, показав тебе это, продолжить разговор». Он тщательно запер все двери и вернулся вместе со мной в свой покой, где вновь наполнил мою чашу. Но вино расплескалось у меня в руках и потекло по подбородку, и зубы мои стучали о край чаши, ибо я понимал, что увидел колдовскую силу более могущественную, чем все остальные, и что ни один человек в мире не может противостоять такой силе. И столь ужасно было это колдовство с восковой фигурой, что жрецы Амона в своих храмах не смели говорить об этом вслух, но только прочитывали древние письмена, свидетельствовавшие о таких делах, и многие люди верили, что подобного чародейства больше не существует, раз со времени строительства пирамид прошло 2000 лет, и мир давно не был ни молод, ни полон колдовства, как в те дни. Хирихор сказал: «Итак ты видишь, что власть Амона простирается до самого Эхетатона, только не спрашивай меня, как мы раздобыли его волосы и остриженные ногти для смешивания с воском. Скажу только, что нам дали их не в обмен на золото, но ради Амона». Пристально глядя на меня и медленно подбирая слова, он продолжал: «Сила Амона растет с каждым днем. И вот ты видел, как только что я исцелил его именем больных. Но также ужесточается с каждым днем и проклятие Амона, наложенное им на Египет. Чем дольше будет жить фараон, тем тяжелее будут страдания народа по его вине, ведь чары действуют медленно. Фараон мучается головными болями, совершенно обессиливающими его. Что если я дам тебе, Синухи, лекарство, которое излечит фараона от них так, что больше ему никогда не испытывать боли?» «Человек всегда подвержен боли», — возразил я, — «только мертвый не испытывает ее». Он смотрел на меня горящими глазами, подавляя мою волю и приковывая меня к месту, так что я не мог пошевелить даже рукой. Он сказал: «Это верно, но мое лекарство не оставляет следов, и никто не сможет обвинить тебя. Даже бальзамировщики не заметят ничего необыкновенного в его внутренностях. Впрочем, тебе вовсе не следует знать всего этого. Ты просто дашь фараону это лекарство, которое излечит его от головной боли. Когда он его примет, то заснет, и ему никогда больше не придется испытывать боль и огорчение». Он поднял руку, удерживая меня от ответа, и добавил: «Я не буду подкупать тебя золотом, я лишь скажу, что если ты выполнишь это, то твое имя будет благословенно во веки веков, и тело твое не станет прахом, но будет жить вечно. И во все дни твоей жизни невидимые руки будут оберегать тебя, и ни одно мыслимое желание твое не останется неисполненным. Вот что я могу обещать тебе, ибо мне дано право сделать это». Он воздел обе руки, все так же глядя на меня горящими глазами, и я не мог отвести своего взгляда. Его воля подавила мою. Я не в силах был пошевелиться, не двинуть рукой, не подняться со своего кресла. Тогда он сказал: «Если я скажу тебе «встань», ты встанешь. Если я скажу тебе «подними руку», ты поднимешь. Но я не могу приказать тебе обратиться к Аману, если ты сам этого не хочешь. И также я не могу заставить тебя совершить те поступки, которые противны твоему сердцу. Здесь пролегают пределы моей власти над тобой. Поэтому я взываю к тебе, Синухи. Ради Египта возьми лекарство, которое я дам тебе, и избавь фараона от головных болей навечно». Он уронил руки. Я снова обрел способность двигаться и поднес к губам чашу с вином. Я больше не дрожал. Аромат мирры вновь наполнил мой рот и ноздри. И я сказал: «Херихор, я ничего не обещаю, но ты можешь дать мне твое лекарство. Дай мне это милосердное снадобье, ибо оно верно лучше макового сока, ведь может наступить день, когда фараон сам захочет уснуть, чтобы больше не просыпаться». Он подал мне это снадобье в склянке из цветного стекла со словами: «Будущее Египта в твоих руках, Синухи. Человеку не годится, конечно, поднимать руку на фараона, но столь велики нужда и страдания народа, что кто-то другой может вдруг вспомнить, что и фараон смертен, и что в его жилах течет кровь, которую можно пролить, взяв в руки копье или нож. А этого не должно случиться, это подорвет царскую власть. Вот почему судьба Египта в твоих руках, Синухи». Я укрепил склянку на поясе и с усмешкой ответил: «Судьба Египта со дня моего рождения лежит в других руках, тех, что связали своими смуглыми пальцами тростинки. Есть вещи, о которых не ведаешь даже ты, Херихор, хоть и полагаешь, что знаешь все. Так или иначе, лекарство теперь у меня. Но помни, я ничего не обещаю». Он улыбнулся и, подняв руки в прощальном жесте, сказал согласно обычаю: «Да воздастся тебе сто крат». Он проводил меня по коридорам к выходу, ничего больше не скрывая, потому что он знал человеческое сердце и видел, что я не выдам его. Так что я могу подтвердить, что под одним великим храмом лежат подземелья Амона, но не стану объяснять, как попасть туда, ибо это не моя тайна.